48. Между тем Квадрат, узнав, что Митридат предан и армянское царство захватили его убийцы, созывает совещание и, сообщив о случившемся, спрашивает собравшихся, нужно ли покарать виновных. Заботу о достоинстве римского государства проявили лишь очень немногие. Большинство высказывает за то, что безопаснее. Всякое преступление у чужестранцев следует принимать с радостью. Больше того, надлежит сеять семена междоусобиц, как нередко поступали римские принципсы, предоставляя тому или иному под видом щедрого дара ту же Армению, дабы распалить души варваров и толкнуть их на смуту. Пусть радамист владеет преступно захваченным, лишь бы он был окружен всеобщей ненавистью и запятнан позором. Ведь это выгоднее, чем если бы он был низложен овеянной славой. Это мнение и возобладало. Впрочем, чтобы не могло показаться, что ими это злодеяние одобряется, и на случай, если бы Цезарь распорядился иначе, к Фарасману послали гонцов с требованием уйти из пределов Армении и увести с собой сына».